Глава 12. Милов. Свет фар застал меня в километре от гнезда. И надо сказать, за все время, что я иду по тракту, это первая машина, что я увидел. Зато мои предположения о ставших гораздо опаснее лесных хищниках получили подтверждение. За те пару часов, что я шел и ждал приезда Дианы, на меня напали дважды. Один раз сова второго уровня чуть не пробила мне голову. Ночная хищница получила навык маскировки и спасла меня от смерти лишь удача. Во время ее атаки я банально споткнулся и вместо смертельного удара в затылок ощутил лишь слегка чиркнувшие по нему острые когти. Второй заход у нее не вышел. Злой сам на себя, я врубил свой луч и, найдя противницу, ослепил ее, а после и прикончил с помощью созданного дротика. Во второй раз меня захотел атаковать еж. Милый маленький зверек успел прокачаться до третьего уровня и получить способность устраивать из своих иголок смертельный дождь. Хорошо, что напал он на меня уже после совы минут через 10. Включенная после короткого боя паранойя нехило прочистила мои мозги, и я буквально на коленке придумал новый способ обнаружения врага с помощью моего спектра. Ассоциация налета совы навела на мысли о самолетах и радаре. Спектр позволяет мне создать лазерный луч любой формы и цвета. Без накачки энергии он безвреден и не отнимает сил, только концентрацию. Зато если получится создать некое подобие радара и сделать его пассивным навыком, как моя аура, то незамеченным ко мне подобраться станет в разы сложнее. Вот и шел я по дороге, гоняя вокруг себя прозрачный луч полукруглой формы, радиусом в 10 метров во все стороны, кроме земли. Увы, но под землю я проникнуть таким образом не мог. Зато в качестве побочного эффекта выяснилось, что так я вижу все крупные препятствия и легко могу их обойти. Вот и ежика-мутанта я почувствовал, когда до него оставалось 10 метров. И хорошо, что его способность метать иголки срабатывала только на 5 метрах до цели. Успел подготовиться и упасть на землю, одновременно отправляя в полет мой верный дротик. «Неважно, выглядишь», — были первые слова Дианы, когда машина остановилась напротив меня. Сидящий за рулем мужчина похотливым взглядом посматривал в зеркало заднего вида и очень ревниво в мою сторону. «Знаю», — буркнул я и сел рядом с ней, назвав адрес моей дачи. «Ты не в Иркутске живешь? Почему?» «Здесь воздух чище». Усталость сказывалась, и говорить о чем-то не хотелось совершенно. «Вы атакованы Дианой Лао». Появилась перед глазами привычная по нашей прошлой встрече надпись, а в штанах, помимо моей воли, стало тесно. Я только тяжело вздохнул. Моральных сил отбиваться от возбуждающей ауры девушки не было. И как водитель еще держится? Вопреки моим подспудным опасениям, до дачи мы доехали без проблем. Расплатившись с мужиком, что на прощание посмотрел на Диану похотливым и одновременно тоскливым взглядом, после чего, так и не сказав ни слова, ни по дороге, ни по приезду, покинул нас. «Хороший домик», — мило улыбнувшись, Диана первой шагнула в раскрытую дверь. Я невольно залюбовался ей. Та шла от бедра, так что ее попа приковывала к себе мой взгляд. Так еще и внешние данные у Дианы будто получили апгрейд, что даже просто не заметить ее стало невозможно. Заказав ИИ особняка поздний ужин, я устало упал на диван в гостиной. «Давай я тебе помогу». Девушка подошла и уселась передо мной на колени, начав стягивать с меня обувь. При этом она так прогнула спину, что ее грудь буквально выпрыгивала из откровенного декольте. «Вы атакованы Дианой Лао!» «Да пошло оно все!» — махнул я мысленно рукой и притянул девушку к себе. Утро мы встретили в моей кровати. Первым проснулся я, сразу ощутив приятную тяжесть на своем плече. Мою правую руку, как игрушку, зажали в тисках между двух холмиков. Что интересно, вчерашнего дикого возбуждения я не чувствовал, а полежав минут 10, просто наслаждаясь прикосновением к давно вожделенной девушке, даже ощутил какую-то неправильность и вскоре понял, что именно меня смутило. Надписей об атаке со стороны Дианы не было. Получается, про ауру она врала? Или ее аура не действует, когда она без сознания? Но моя-то действует. Вон, Артем подтвердил, когда был у меня. И сейчас моя аура все так же работает. Вот и верь людям, горько подумал я. После чего посмотрел на красивое кукольное личико с чуть приоткрытыми соблазнительными губками. Ну, хоть компенсация какая-никакая есть. Еще раз обдумав все события последних дней, а также поведение Артема и Дианы, мысленно кивнул сам себе и стал ждать пробуждения девушки. Сонно приоткрыла глаза девушка. «Вася?» В ее глазах по очереди сменились непонимание, удивление, осознание и обреченность. «Вы атакованы Дианой Лао!» «Чего и следовало доказать?» С горькой усмешкой подумал я, чувствуя, как подступает возбуждение. «Не нужно!» «Что?» – изобразило непонимание Диана. «Не нужно продолжать играть. Я знаю, что твоя способность возбуждать контролируется тобой». Примерно минуту Диана пыталась меня убедить, что я не прав, но, осознав, что ее обман раскрыт, сдалась. Надписи перед глазами, наконец, перестали появляться, а мой боевой товарищ смог расслабиться. «Пойдем лучше позавтракаем, и ты расскажешь, что на самом деле хочешь от меня». «Кто бы мог подумать, что именно ты окажешься с иммунитетом?» Тихо, на грани слуха, буркнула Диана. Я сделал вид, что не заметил ее высказывания. Время уже приближалось к полудню, так что на улице было светло. Неспешно, наслаждаясь кашей с кусочками фруктов, я размышлял, на чем теперь передвигаться. В гараже был отцовский внедорожник, но я не мог им воспользоваться. Не только потому, что не имел прав, но и просто из-за блокировки, настроенной на биометрию бати. Кстати, давно от него новостей не было. Надеюсь, с ним все в порядке. Такси теперь тоже работает только в пределах города. Чем Диана смогла завлечь того мужика, я предполагаю. Но вот как она его уговорила не приставать к ней – загадка. Причем я же видел, что он ее хотел, но при этом боялся подступиться. «О чем думаешь?» – первый разрушила молчание девушка. «Как до города добираться? Ну, ты же как-то до этого ездил?» «Этот вариант больше не пригоден», — вздохнул я. «Такси? Сможешь убедить приехать сюда?» «Почему нет?» — удивилась Диана. «Сейчас не ночь, да и до города не слишком далеко. Предложи нормальный ценник и доедем». Задумавшись, я попросил ИИ дома проверить эту информацию. И уже через минуту получил 3 подтвержденных заявки. «Вот видишь», — удовлетворенно кивнула Диана, — «я оказалась права». «Допустим. Но тогда ответь на один простой вопрос. Что вас связывает с Миловым? И почему он так уверен, что я приду тебя спасать, если он тебя возьмет в заложники?» «Это 2 вопроса», — немного помолчав, заметила Диана. «Не суть. Ответь!» Диана замолчала. Пройдя к дивану и усевшись на него, девушка посмотрела мне в глаза. «Он меня шантажирует. Милов узнал, что я тебе нравлюсь». На этих словах девушка внимательно следила за моей реакцией и, увидев мое смущение, удовлетворенно улыбнулась. И решил сыграть на этом. Чем шантажирует? Он знает о тебе что-то, что ты хочешь скрыть? Или взял кого-то близкого в заложники? Ни то, ни другое, покачала головой Диана. Закусив губу, она будто сомневалась. Стоит ли говорить мне? Его способность, она ужасна. Он может взять под контроль любого, и ты даже не сможешь никак ему воспротивиться. Что же он в прошлый раз это не использовал, усмехнулся я, потому что у него тогда не было этого навыка. Именно благодаря тебе он получил новый уровень и способность. Обвиняющий взгляд Дианы, казалось, проткнул меня насквозь. Вот только не надо врать, загородился я руками. Ты и в прошлый раз в плену оказалась. Интересно, как? Уж не по собственной ли воле? Пф, ну ты и фантазер. Опровергни, скрестив руки на груди, предложил я. Зачем мне это? Откуда мне знать ваши отношения? В школе вы когда-то были парой. Может, прошлые чувства вернулись? Смешно, скептически посмотрела на меня Диана. Но ты не прав. В тот раз он просто связал меня, не объясняя причин. И если ты не забыл, то после поражения он сбежал, даже не вспомнив обо мне. Это ли не лучшее доказательство, что между нами ничего нет? Ладно, сейчас важно не это. Что будет, если он нас просто не найдет? Не получится, покачала головой Диана. У меня есть родители, брат с женой. Через кого-нибудь из родни, но он выйдет на меня. С его силы приказать им позвонить мне и назначить встречу не составит труда. А там ловушка обеспечена, и я даже не буду знать об этом. Не подозревать же каждого вокруг. С тобой тоже не ясно. Ну, наплюешь ты на меня. И что? Разве не найдутся люди в городе, ради которых ты бы бросил все и поехал куда угодно? Я вспомнил родителей, что потерялись где-то в Китае, предателя Артема, и отрицательно покачал головой. «Счастливчик!» — горько усмехнулась Диана. «Ну, значит, моя смерть, или что похуже, будет на твоей совести!» «Вот не надо этого!» — отмахнулся я. «Если тебя взял в оборот псих с возможностью контроля, то не надо винить окружающих!» Мы замолчали, каждый думая о своем. «Так ты мне поможешь?» — жалобно спросила Диана. «Он не оставит тебя в покое, пока не убьет. Не лучше ли ударить первым? Сейчас, когда ты знаешь о его планах!» «Я не убийца!» — нахмурился я. «Но, возможно, ты права. Решать эту проблему нужно сейчас. Что делать дальше, я не знал. Мои действия представлялись мне смутно. Пойти туда, куда укажет Диана? Но стоит ли ей доверять? Что-то сомневаюсь. Но даже если она меня и не обманет, где гарантия, что я смогу противиться новому навыку Милова? Вот прикажет он мне убить себя, а моя аура не поможет, как с его ментальным ударом. И что тогда? Как я заметил, аура света хороша против навыков первого и второго порядка. А вот более сильные навыки уже не держит. Выдохнув, я сел рядом с Дианой и включил телевизор. «Думаешь, там тебе скажут ответ?» Тут же среагировала девушка. Я промолчал. Каналов стало в разы меньше, чем раньше. Да и фильмы жанра постапокалипсис крутить перестали. Уж не знаю почему, не смотрят или просто чтобы не нагнетать. Зато юмористических передач добавилось на любой вкус и на всех каналах. В популярности с ними конкурировали новости. Найдя местный канал, я включил его. В основном, чтобы отвлечься от мыслей о Милове. Не раз замечал, что, переключившись на новую задачу, а потом вернувшись к старой, подсознание выдает готовый ответ. Да и интересно стало, как власти освещают текущие события. «Мы будем помогать людям в это тяжелое время», — с экрана телевизора на меня смотрело до боли знакомое лицо. «Артем Белоглазов, собственной персоной». «Артем Сергеевич, почему вы и ваша команда взяла на себя функции официальной власти?» Вмешалась в спич главаря байкеров журналистка. «А то вы сами не знаете», — усмехнулся мужчина. «Власть сейчас спасает сама себя. На людей чиновникам плевать. Редкие исключения уже давно плюнули на эту систему и присоединились к нам. И уж тем более не нужно ждать кого-то из Москвы. Им сейчас не до наших проблем». Но ведь псионы, что все еще полностью подконтрольны государству, уже вернулись из Нигерии. Я имею в виду сильнейших их представителей, и они уже приступили к зачистке оставшихся гнезд. Как только они закончат, не боитесь, что они придут к вам. «Пусть приходят», — уверенно рубанул ладонью Белоглазов. «Если они пойдут против нас, то это то же самое, что пойти против народа. Этим они только покажут свое истинное лицо». «Но нас всех им не сломить! Вы меня слышите?» Посмотрел мужчина прямо в камеру. «Если они придут сюда с войной, мы встретим их вместе. Против нашего единства они ничего не смогут сделать». «Да уж, мужик не теряет время. Я это еще при посещении ресторана понял. А сейчас он уже вышел на новый уровень». Но мысли о Белоглазове плавно перешли на Довлата. «Приятель, немного друг, с которым мы вместе участвовали в кибертурнирах. Он вроде как к Белоглазову ушел чуть ли не в первый день. И если уж этот байкер так власть стал под себя грести, вряд ли он обрадуется такой занозе, как Милов. Тем более с такими навыками. Откладывать я не стал и написал Довлату, попросив перезвонить, когда тот сможет. Уже через минуту на ладонник отозвался трелью входящего вызова. «Алло! Привет! Что случилось?» — рубленно раздался голос приятеля. «Есть разговор. Не телефонный. Где можем встретиться?» «Хм, кажется, у кого-то есть идеи, а еще мозги, чтобы не переть на пролом?» Когда я положил трубку, спросила Диана. «Есть, и ты мне поможешь воплотить идею в жизнь». «Ты сделала, как я велел?» Сидя на открытой террасе ресторана, спросил Милов у подошедшей Дианы. «Да, в 3 часа он будет здесь». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул парень и отпил сок из стакана. «Тогда не буду вам мешать», — развернулась Диана к выходу. «Стоять!» Уже занеся ногу вверх, Диану сковал приказ, и она стала падать лицом вперед. «И расскажи-ка ты мне, как прошел твой разговор с Гориным. Подробностях, а то сдается мне, что ты могла с ним сговориться у меня за спиной». Только когда Диана упала, разбив себе нос, Милов позволил ей подняться и сесть напротив, а затем стал слушать занимательный рассказ, с усмешкой думая о мыслительных способностях своего давнего врага. «Значит, он придет не один? Очень хорошо, мне это на руку. Вытри лицо и сядь в тот угол». Палец парня указал ему за спину. «Будешь смотреть и запоминать, что любое сопротивление против меня бесполезно!» Получив от Дианы условное сообщение, что все прошло как надо, я сел на выкупленный у соратников Довлата байк и покатил по указанному адресу. Летнее кафе. Как это похоже на Михаила? Само кафе было в центре города, в километре от той территории, что официально контролирует Милов. «Ну да, я же не должен знать о засаде, а значит, если я приеду не на его территорию, то буду не таким подозрительным. По легенде, здесь я должен встретиться с Дианой, чтобы она рассказала о своих проблемах. То есть никакой встречи заранее не планировалось. Наша предварительная договоренность с Дианой – первый сюрприз для Милова. Привет! Не ждал?» Летнее кафе располагалось в парке среди деревьев, что своими кронами приносили прохладу в жару и защищали от дождя в пасмурное время. Под одним из них и сидел мой старый враг. «Догадывался», — активируя приток энергии к моей ауре света, загораясь как лампочка, — ответил я. «Моя аура — второй сюрприз для Михаила». «Ха! Думаешь, сможешь так защититься?» — засмеялся он. «Сядь!» Мое тело сковало, а затем оно само, против моей воли, опустилось напротив Милова. «Развей!» Увидев, как мой карман открывается, а оттуда вылетает знакомый уже ему белый дротик, тут же приказал парень. Мое верное оружие в ту же секунду исчезло. Третий сюрприз оказался бесполезен, а я ведь так рассчитывал на него, особенно когда понял, что моя сила все еще продолжает подчиняться мне. Пусть тело и предало меня. Видимо, все же хоть немного, но аура света ослабляет навык Михаила. «И не смей применять свои навыки», — добавил он, на корню пресекая любые мои попытки повторно применить свои способности. «Ну как? Нравится чувство беспомощности?» На лице Милова играло самодовольство. «Что ж, пора ему на себе ощутить 4-й сюрприз, что я припас, идя сюда». «Руки вверх! Любое слово, и мы стреляем!» Подъехавший ранее Довлат и пара его напарников, что пришли в кафе чуть раньше меня, встали со своих мест и нацелили пистолеты на Михаила. Но тот лишь победно усмехнулся. «Лежать!» Всего одно слово, и тут же все люди в округе, кого я видел, и я сам, упали на землю, распластавшись по ней. Довлат с 2 молодыми парнями, людьми Белоглазого, тоже оказался на земле, раскинув руки в стороны и не в силах навести оружие на Михаила. 4-й сюрприз оказался побит так же, как и предыдущие 3. Вот только в отличие от них, именно на него я делал свою ставку. «Ну а теперь я повторю свой вопрос», — посмотрел на меня Михаил. «Нравится чувство беспомощности?»